Глава 11. Эвелин Грейвс. Уже пару часов взгляд прикован к экрану ноутбука, который изрядно нагрелся, а спина затекла от жесткой спинки стула. Фотографии Мии и Даниэля получились потрясающими. И я не только хвалю свою работу, но и пребываю в восхищении от внешней гармоничности их пары. Я еще не видела пар, настолько идеально подходящих друг другу внешне. Даниэль — высокий, атлетичный парень. Мия рядом с ним совершенно не теряется. Модельный рост добавляет ей элегантности, а изящная фигура сияет в черном атласном платье. Даниэль в смокинге и с бабочкой под цвет красных роз, поставленных в вазу, является воплощением женских желаний. Они нашли друг друга. На фотографиях они застыли со счастливыми улыбками. Игривые взгляды мелькают то у Мии, то у Даниэля. Он смотрит на нее с желанием, какое обычно любят описывать авторы горячих романов. Его губы слегка приоткрыты, глаза искрятся и изучают ее декольте. У меня пробегают мурашки, когда я вглядываюсь в свою работу. Я многое видела за год работы в шоу-бизнесе. Что-то касалось Мии, что-то ее окружения, но в реальности часто случались тяжелые ситуации, которые оставляли на человеке след. Даниэль Дюран, гонщик, о славе которого я не знала до представления Мии, оказался именно таким, подвергшимся жутким событиям. Иначе невозможно объяснить ту паранойю, свидетелем которой я стала вечером. Он смотрел на меня как на врага, как на кого-то, вызывающего страх и обладающего властью, будто я способна была разрушить его жизнь. Пистолет, готовый вот-вот выстрелить ему в грудь. И это значит только одно — он не оставит меня в покое. С той секунды Даниэль стал моим неприятелем, и я уже предвкушаю наши совместные поездки. И как бы я ни была зла на него, мне нужно его принять. Он любимый человек Мии, а она не могла выбрать засранца. Она слишком избирательна, чтобы мириться с серьезными недостатками. Вполне возможно, что мне не повезло застать его в плохом настроении. Однако если Даниэль продолжит вести себя неподобающе, я не останусь в стороне. В крайнем случае, помещу его в новую книгу и хорошенько поиздеваюсь там. Спустя полчаса я заканчиваю работу и отправляю фото на согласование Мии и Итану, который в нетерпении сидит с 6 утра. Он написал мне еще ранним утром и спросил, как идет работа. К его удивлению, я проснулась только в 9. Он отправлял грустные смайлики и попросил поторопиться. Не знаю, зачем ему так нужны эти фото, но раз он фанат своей работы, наверное, такой повод, как отношение его гонщика, слишком громкий, чтобы тихо сидеть. Проходит секунда, и телефон вибрирует из-за входящего вызова. Итан. Я отвечаю на звонок и даю ему первому сказать слово. «Эвелин, с меня самое дорогое шампанское! Какие умопомрачительные фотографии ты сделала!» — восхищается он. «Я думал, что это может быть круто, но здесь, очевидно, шедевр!» Он так выкрикивает последнее слово, что я убираю мобильник от уха. «Спасибо, Итан». «Нет, это тебе спасибо! Прекрасно! Публика завалит нас комментариями. И как они смотрятся вместе!» «Согласна. Мия и Даниэль очень подходят друг другу». «Два лебедя встретились, чтобы покорить мир!» Высокопарно произносит он, напевая какую-то незнакомую мне мелодию. Красивое сравнение. «Конечно, ты как писатель точно должна прочувствовать мой творческий вайб». «Чувствую, Итан». Это смешит меня. «А когда у Даниэля начинается сезон? Хочу убедиться, что буду готова к поездкам». «О, не переживай, в начале марта». «А когда заканчивается?» «Уже думаешь, как бы побыстрее от нас избавиться?» «Конечно», — говорю я, «а то, кажется, у Даниэля весьма скверный характер». «Ого-го!» — Итан присвистывает. «Тебе уже удалось испытать его на себе? Характер ужасный», — соглашается он. «Но это все ради определенных целей. На пути к ним он непоколебим. Будет идти на все, чтобы прийти к результату». «Почему он так зациклен на целях?» «Проиграл прошлый чемпионат и хочет вернуть лидерство в этом». Объяснение Итана логично. «Иногда он похож на робота, если честно. Я сам сбегаю порой, чтобы не попадаться под горячую руку, но, думаю, с тобой и Мией он не будет таким пылким во время сезона». «Понятно». В мыслях я уже представляю, как буду сбегать вместе с Итаном куда-то подальше от Дюрана. «И сколько длится сезон?» «Последний заезд в декабре». Я подсчитываю месяца и шокированно хлопаю крышкой ноутбука. 10 месяцев. Это же почти год. «Эвелин!» Итан возвращает меня в реальность. «Я буду с тобой, не парься. Отдохнешь, книжку напишешь». «Спасибо, Итан. На последнее я очень надеюсь». «Нас ждет интересный сезон, поэтому пакуй все вещи и не забудь про купальник». «Обязательно». Когда мы отключаемся, первое, что я делаю, иду на кухню и из-за нервов готовлю себе целую тарелку салата. Я выдержу. Держись, Эвелин. 10 месяцев. Все ради семьи, Мии и книги. С Мией мы не обсуждаем результаты съемки. Она благодарит за фото и пропадает. А вот весь интернет обсуждает их пару с Даниэлем. Какими только эпитетами их не описывают. И я безумно рада видеть такой отклик. Конечно, под постами у Мии есть некоторые негативные комментарии, но процент минимальный. И вот мы встречаемся через несколько дней на закрытом мероприятии косметического бренда, куда Мию пригласили основатели компании. Сегодня она одета в брючный малиновый костюм и белый топ на бретельках, декольте которого украшено перьями. Пока она беседует с серьезными людьми, я делаю фотографии и снимаю короткие видео для ее социальных сетей. Для развития ее бренда важны все встречи. Так мы показываем многогранность и востребованность Мии. Когда появляется свободная минута, я отхожу к фуршетным столам и пробую несколько тарталеток. Столы расставлены в шахматном порядке, чередуя различные бокалы и какие-то закуски. Ни одной смятой салфетки, ни одной пустой тарелки. Все слишком идеально. Вокруг кружат официанты, словно актеры драматической пьесы. У кого-то на подносах фрукты или канапе, у кого-то напитки. Пряча левую руку за спину, они спокойным маршем обходят зал, такие красивые и деликатные. «Вау, как вы прекрасно выглядите!» Я не сразу понимаю, что обращаются ко мне и растерянно продолжаю жевать. «Вы фотограф?» Я оборачиваюсь на голос и вижу перед собой одну из моделей с прошлого показа Мии — Тара Оули. Судя по тому, что она сама подошла, то у нее на меня какие-то планы. «Да, и спасибо за комплимент». «А с кем вы сейчас сотрудничаете?» «С Мией Беларес». «О, Мия!» — она наигранно улыбается. «Как я рада за нее! У нее и прекрасный фотограф, и молодой человек. Ее отношения с гонщиком действительно правда?» Вопрос она шепчет мне на ухо. Я смеюсь с секретности, которую она пытается создать вокруг этого вопроса. «Конечно. По-настоящему повезло. Гонщиков много?» Я подмигиваю. «Выбирай любого, Тара». Она улыбается и потягивает шампанское. Тара мгновенно испаряется, когда видит Мию, направляющуюся в нашу сторону. «Что она от тебя хотела?» Вдыхает Мия, целуя меня в щеку. «Захотела перехватить твоего фотографа». Смешок срывается с губ. «И спрашивала, все ли у вас серьезно с Даниэлем». Мия усмехается. «Фотографа ей никто не отдаст», — начинает она. «И, о боже, неужели все начали лезть в мою личную жизнь?» «Вы навели шумиху», — говорю ей как есть. «В Гугле с тобой сотни новых запросов. Боюсь представить, что будет дальше». «Вот и встречайся с популярным парнем», — отшучивается Мия. «Желаю вам выдержать этот интернет-взрыв». «Выдержим». Ее серьезный тон не дает мне засомневаться. «Как я сегодня выгляжу? Хорошо смотрюсь?» Мия кружится, демонстрируя мне, да и всем вокруг, свой наряд. Серьги отражают искусственный свет, ослепляя на мгновение отблеском, как и сама Мия Беларес. Даже среди больших людей и громких имен вслед ей оборачивается каждый. У нее есть особая энергетика, притягательная и удерживающая. И я с долей печали осознаю, что никогда не буду такой. В моем мире столько разных планет, галактик, переплетений судеб, но все это находится в другой вселенной, невидимой для земных глаз. И где-то за бескрайними просторами космоса скрываюсь я, Эвелин Грейвс, писательница, которая потерялась в собственном мире среди тысячи сияющих звезд. «Да. Кстати, достаю камеру, чтобы показать ей несколько кадров. Тебе подходит цвет. Мне нравится». От ее одобрения становится легче, и я расправляю плечи. «И хотела спросить о том вечере. Надеюсь, ты не злишься на Даниэля?» Она переживает за мое отношение к ее парню. Запечатываю удивление за плотно сжатыми губами. Мия, скорее всего, заметила это. Она хорошо выучила мои привычки за все время, что мы работаем. Мы не лезем в души друг друга, и это нормально. Ведь на первом месте рабочие отношения. Затрагивать личное не в ее стиле. Так что же происходит сейчас? Неужели гонщик действительно так дорог ей? Нет. Обвожу ее изучающим взглядом. Но если он будет так же груб, я тоже выскажусь. Он такой человек, объясняет Мия. У него был негативный опыт с журналистами, поэтому он со всеми осторожен. Я не оправдываю Даниэля, но хочу, чтобы не было недопониманий в вашем общении. Все-таки мы будем часто пересекаться все вместе. Почти то же, что говорил Итан. Вновь травмы, вновь характер. Я войду в его положение, если он будет уважать меня. Думаю, все нормализуется. Спасибо за фотографии, Эвелин. Ты прекрасно передала наши чувства на снимках. Я хоть и пропустила через себя ситуацию с Даниэлем, но все равно отношусь к нему с недоверием. Ощущение, что он извинился тогда только потому, что рядом была Мия. Не хотел выглядеть грубияном в ее глазах. А на деле все еще держит меня на поводке. Мия приобнимает меня за плечи, как и всегда, и возвращается к привычной жизни яркой звездочки. Она очаровывает всех белоснежной улыбкой, восхищает тончайшей фигурой, удивляет грамотной речью. В воздухе витают еле заметные блестки, которые попадают на каждого, кто посмотрит или заговорит с Мией. А я продолжаю выполнять свою работу, вместе с тем, наблюдая за этим своеобразным, местами непонятным для меня миром.